Утро у меня началось с того, что в комнату ворвался Дака, стягивая меня за ноги с постели и заставляя раздеться догола. Что происходит? С просонья я смутно вспоминал ночь, пытаясь протереть слипающиеся глаза. «Сэр Дака, объяснитесь в конце концов!» «Мальчик мой, дорога, каждая секунда! Тебя первого надо было осмотреть, эта тварь – вампир! Ей достаточно тебя царапать, чтобы мы навсегда потеряли тебя! Зачем ты ушел?» «Ну, спать хотелось!» Я виновато на него посмотрел, стягивая рубашку через голову. «Я-то не знал, кто это!» «Как не знал?» Старик, охнув, уселся на стул. «Не пойму». «Ну, значит, стою в углу», начал я, стягивая сапоги, а потом штаны. Слышу, дверь скрипнула, решил одним глазком глянуть, кого там носит. А тут девица летит над землей. «Я ей, вы кто такая?» «Она ко мне обниматься». Старик ошарашенно слушал мою историю. Рядом с ним сидела Ви, разбуженная вместе со мной и с детской непосредственностью, внимающая интересной сказки. «Вообще, сэр Дака, я еще не проходил учебники, где бы описывались вампиры. У вас не найдется?» Закончил я повествование в пробном забросе на предмет возвращения учебников. «Хе!» На усталом лице появилась улыбка. «Верну, верну книги. Только смотри больше, чтобы рядом с людьми ни-ни. Ладно, сам пострадал, а если б малявку зацепил?» Он погладил Ви по голове. «Да понимаю я деда». Неожиданно пропали все приставки «сэр». Захотелось так просто к нему обратиться. «Сам бы себе не простил». Народ в замке был перепуган. Все определили угрозу и оценили масштабность. В замке поселился страх. Долго совещались с Дака, Гарричем и Энтами, но решить толком ничего не смогли. Как тварь попала на территорию замка? Сама ли она пришла на охоту или это очередной подарок Турпа? Ответов не было. Я, понимая серьезность вопроса, закопался в библиотеку старика, штудируя все, что мог найти по вампирам. Выходило пока что все плохо. Со слов старика, посетивший нас вампир был молодым и слабым. Старые вампиры – твари настолько опасные и стремительные, что даже он бы не рискнул с ними связываться. Продираясь через наслоение витиеватых фраз и кое-что самостоятельно переведя в удобную мысль, скажу, что здесь опять не обошлось без эльфов. Дети Луны или Диосельфы. В ходе войны со своими собратьями разработали вирус трансмутации, способный любое разумное существо превратить в это чудо военной промышленности и биоинженерии. Оружие получилось настолько смертельным и опасным, что вскоре диосельфы сами его устрашились, уничтожив все работы по проекту. Должен тут сказать, что, похоже, начинаю понимать суть конфликта между эльфийским народом. В свое время произошел раскол из-за понимания, в чем, с чем можно работать, а с чем нельзя. Эльфы создавали прогресс, используя как своего партнера живую материю. Мы, люди, постигаем мир через неживую. А диосельфы презрели моральные устои, вмешиваясь в такие процессы, как генетика и биология. Провозгласив на манер людей природу своим должником, выкручивая из нее все соки. Диосельфы стали играть в Бога, создавая как оружие вот такие вот трансмутации, как вампиры, оборотни, штамм вируса, создающего орды зомби. Этот ужас знаком мне. Этот ужас знаком мне все из тех же фольклорных мифов и страшилок нашей земли. Но теперь я реально узнал первоисточник беды, а не глупое объяснение, что все создал верховно-главнокомандующий всея злом. Наука как оружие, вмешательство в природу умелых рук ученых, создало эти совершенные машины смерти. Сам вирус по симптоматике почти полностью совпадает с известными фактами из мифов и легенд. В частности, с тем, что зараженный погружается в летаргический сон, по всем признакам которого можно констатировать смерть зараженного. На самом же деле организм в этот момент, или точнее вирус, ведет глобальную и кардинальную перестройку и отладку биологических процессов в теле. Процесс затратный и долгий, поэтому, как правило, новое существо уже открывает глаза в могиле. Отсюда и мифы о покойниках, хотя, сами понимаете, больной еще всех нас переживет. Точных данных о структуре изменений нет. Нет также данных о конечной форме трансмутации. Все встречи с вампирами заканчиваются, как правило, печально. Упоминается, что молодые трансформы необычно агрессивны и больше похожи на зверей, чем на тех, кем были. В то время как особи, прошедшие дальше по цепи изменений, обладают уже мышлением и вполне способны себя контролировать. Главным же оружием измененного было то, что, как и при посвящении мага, происходит перестроение мозга вампира, открывая ему способность к плетению узоров. Физически превосходная машина смерти со способностью моделировать и создавать заклинания и страшным контролером, заставляющим этих существ убивать все живое, имя которому голод. Голод смоделирован физиологией нового организма. Притуплялся реально кровью жертв, выводя хищника на какое-то время из постоянного цикла охоты. Как правило, вампиры сбивались в семьи, упоминаемые как гнезда. И тут ничего удивительного нет. В природе практически все хищники в тот или иной период предпочитают охотиться стайно. Вожак гнезда выбирается по праву сильнейшего. Соответственно, такой особью становится тот, кто дальше продвинулся на пути трансформации. Из прочитанного я смог понять, что та тварь, забравшаяся в мой замок, была уже разумна и вполне достойно оперировала узорами силы. Так как составить иллюзию девушки без должного обучения и пояснений невозможно. Следовательно, можно сделать вывод, что с ним вполне уже можно было договориться, как мне, так и Турпу, и что данная особь принадлежит какому-то гнезду, где проходило обучение. В этом наши мысли с Дака сходились. Хищник был обучен, причем профессионально, с заточкой на иллюзии отдельному разделу в магии, которые не все преподают и знают. Дака и я, исходя из худшего, опасались мести от семьи вампиров, а также тому, какие связи задействовал Турб. Если, конечно, это он, чтобы выйти на подобных убийц. Во всем королевстве, как и в известном мире, вампиры были вне закона. Любые связи с ними карались смертной казнью. В любом случае, что-либо предпринять, кроме усиления охраны, мы не могли самостоятельно. Разве что Дака усилил мои тренировки, заставляя до автоматизма исполнять узоры, не задумываясь, на автомате ставить защиту и атаковать эффективно. Теперь и наши с ним тренировки больше стали походить на спарринговые бои, чем на беседу двух ученых. Да и леди Лесса нарастила темп, увеличив физическую нагрузку на мое бедное тело. Без ложной скромности скажу, мои успехи были видны и радовали меня несказанно. В фехтовании я был практически на равных с Гаричем, уступая ему тупо в грубой силе из-за своего возраста. Да и с баронессой уже не выглядел рядом как жертва, хотя по-прежнему на моем счету не было ни одного выигранного спарринга. Но это все мелочи. Вы не представляете, на что способен обученный маг. Вот это по-настоящему страшно. Эбузовы кулаки мной уже выстреливались за доли секунд. Разрушительная мощь этих воздушных таранов дробила в пыль каменные глыбы, дробью крошек осыпая все вокруг. Также я освоил примененное Дака против вампира огненное кольцо мастера Прая. Бешено ревущее пламя в считанные мгновения пожирало все на пятачке земли, где оно активизировалось. Правда, и минус у него был. Была жесткая привязка по месту. Пламя не следовало за удирающим врагом, если тому вдруг посчастливится вырваться из кольца. Плетение контроля мне пока не преподавались. Со слов старика, это без должного тренинга невозможно, и само умение относится к высшей ментальной магии. Дака больше склонялся к тому, чтобы я эффективнее осваивал защиту. В этой области непревзойденным мастером была леди Деста. Три щита мастера Десты я хоть и с трудом, но освоил. Тут было все непросто. Во-первых, сами по себе узоры состояли от 4 до 5 композитных соединений. Для меня это было пока сложно. Во-вторых, эти плетения Дака требовал постоянно держать в собранном состоянии, лишь выключив энергетическую запитку. Так я узнал о биче всех магов перенапряжении. Или, как маги сами называют это состояние, откат. Сложно описать это словами. Физически ты вроде бы ничего не делаешь. Но при долгой работе с энергией выматываешься так, словно всю ночь мешки с цементом из вагонов выгружал. Дрожат руки, ноги, ломит спину. И могут лопнуть сосуды в глазах, либо же пойдет кровь носом. По уверению Дака, были маги, таким образом дошедшие до летального исхода. У кого-то закипала кровь, у кого-то останавливалось сердце. В общем, старая добрая поговорка и общемировое правило всех времен в действии. От работы кони дохнут. Но, увы и ах, данное мучение было неотъемлемым процессом обучения. То есть, устав 100 раз, на 101-й я должен буду выполнить действие, вскинув бровь и не вспотев. Качаю, что называется, мускулы разума, либо же, что скорее всего по моим подозрениям, это банальное расширение канала моего приобретенного в ходе посвящения пульта управления энергетическими потоками. Эх, сделать бы томограмму головного мозга, да жути интересно, что же там у меня теперь в черепной коробочке? Что активизировалось, что изменилось? Может, у меня там вообще какая-нибудь опухоль? От этой мысли мурашки бежали по коже. Первый щит Десты был слеп, глух и нем. Со стороны это выглядело, словно тебя поглотил идеально круглый, непросматриваемый черный шар. А вот внутри все было еще хуже. Ты повисал в безвоздушном пространстве в полной темноте, держался, вытаращив глаза до тех пор, сколько мог задержать дыхание. Правда, плюс был. Полная защита от любых нападений и атак. Абсолютная защита. В книге в описании щита было страниц 7 посвящено опытам по пробиванию шара. Что только не измысливали. И в вулкан кидали, и обрушивали тонны камня, били молниями. Ничего эту черную дыру не брало. Но, как сами понимаете, в этой жопе дышать нечем. Второй щит был и проще, и в то же время сложней. Принцип действия, переливающийся, словно мыльный пузырь радугой, прозрачный купол, в котором учитывалась динамическая часть. Ты мог в нем передвигаться. Сама защита спасала только от механического воздействия. К примеру, стрелы, копья, меча. Тот же вампир, ринувшийся на тебя с когтями и клыками в ассортименте, подозреваю, что и огнестрел, но совершенно не спасал при физических изменениях окружающей среды. Тебя могут в нем поджарить до хрустящей корочки, заморозить, отравить газом. В общем, доставить при должном желании массу незабываемых и малоприятных ощущений. И, наконец, третий щит был противоположностью второму. Он совершенно не спасал от механики, но зато ограждал тебя от магического воздействия, блокируя любые узоры, а также ментальную магию. И вот все это мне предлагалось держать в голове, применяя в зависимости от ситуации. Мало того, что реально даже в свернутом состоянии узоры без запитки были тяжелы, но и само по себе исполнение требовало от меня 100% концентрации. В такие моменты мне ткни пальцем в пузо, и все мои щиты развеются, словно дым на ветру. Да уж, практики мне явно не хватало. Но щиты щитами, а во сне что прикажете делать? Тут я уже был простым смертным, как и все. И тут мне уже никто не поможет. В такие моменты отдыха маг наиболее уязвим. Нет, были, конечно, наработки, такие как запитанные и активированные автономные узоры или амулеты. Предметы, к которым привязывались те или иные структуры с простейшим аккумулятором подзарядки или же со встраиваемой автоматической подпиткой. Но сами понимаете, ума в узорах нет. Когда и какой нужно активировать? Что предпримет противник? Кто будет догадываться? В данном ключе предпочтение я отдавал амулетам, так как нагрузка на мне и так была порядочная. И мне совсем не хотелось на ночь выматываться, окончательно подвешивая активные плетения и разворачивать на них последние капли своих возможностей. Поэтому я опять закопался в книги, перерывая все справочники и учебники Дака по построению и комбинированию, а также созданию амулетов, всевозможных групп по принадлежности. Хотелось получить все и сразу, но, увы, это оказалось совсем непросто. Сейчас я знающих людей напугаю до седых волос всего одним словом «сопромат». Ага, схватились за сердце, правильно. Сколько студентов в свое время рыдали навзрыд, пытаясь сдать этот кошмар бессонных ночей, залитых валерьяной. Нет, а как вы думали? Подобрал на газоне сухую собачью какашку и вуаля, вот вам готовый амулет? Нет, ребята. В этом деле необходимо было учесть коэффициентную проводимость используемого материала, его внутреннюю структуру и реакцию на взаимодействие с энергией. Взять, к примеру, золото. Прекрасный проводник и великолепный аккумулятивный потенциал, но при течении энергии, ее проводимости по металлу, происходит огромный температурный выброс. Вплоть до того, что это самое золото расплавленными струйками течет вам за шиворот, так как расчет был неверным, и амулет на вашей груди расплавился. Все это нужно было учесть, обсчитать, перепроверить, а потом на опытном образце отработать. Серебро абсорбирует малые магические токи, разрушая их. Медь на глазах окисляется, рассыпаясь зеленой трухой. Бронза искажает призмой векторы структуры, а ряд драгоценных камней вообще взрывом могли оторвать голову неприлежному ученику. Мой кабинет превратился в нечто среднее между конструкторским бюро, где все завешено непонятными чертежами, и кузницей, где кругом валялись различные металлические болванки, отливки, какие-то заготовки. Ко всему прочему, куча камней и минералов, а также гора литературы. В этом деле мне нужен был прорыв. А без отключения от реальности мне его не сделать. Что ж тут поделать, если у меня такая натура? Мне нужно было полностью погрузиться в среду. И помня о прошлых обидах окружающих, я за завтраком попросил у всех сразу прощения и понимания. Итак, в бой. Проблема номер один. Модуль, который бы самостоятельно просчитывал опасность. Проблема 2. Расчетные по материалам. 3. Количество структур на один амулет, то есть его функционал, и так далее, и так далее, и так далее. 4, 5, 6. Начал с главного. Мозгов моего амулета. В этом мире не было даже в первоисточниках от эльфов упоминания о простых вычислительных системах. Нет, простейшие элементарные функции научились задавать, типа «нажми на кнопку, получишь результат». Но вот просчитывать комбинации дальше 2-3 действий для этого мира – нонсенс. Поэтому здесь мне приходилось все проходить и открывать самостоятельно. Выстроив на стене чертежи заклинаний в ряд, по составляющим стал вычленять уже известные блоки взаимодействия и управляющие контуры. Эбузовые кулаки – вот движение воздушной массы. Вот его нити, отвечающие за дальность и интенсивность. Вот узел мощности. В огненном кольце Прая выдираем привязку по местности, разбираем щиты Десты, открываем задачник Эльвина, старого мальфийского мага, смотрим справочник по состыковке узлов от мастера Корвеля и думаем, думаем, вертим, крутим эти кусочки пазла, тормошим память, пытаясь вспомнить все, что нам преподавали по информатике, по программированию ЭВМ. Да исторический бейсик, проклятый еще советский БК-0011, потом Спектрум, и, наконец, уже под конец 90-х первые пентюхи с выносом мозга от неумело хакнутой винды. В общем, с трудом, но вроде бы работа пошла. Пришлось работать и с контроллерами автономных узоров, извлекая их мозги, анализируя уже то, что есть. «Строить новое, то, чего еще нет, на границе двух миров, двух технологий. Я писал команды, сам сплетал новые узоры, не описанные ни в одном из учебников. Это было сложно, подчас отчаяние снедало меня изнутри, когда решение терялось. Но я это сделал. Первый виртуальный программируемый компьютер магической энергии. Ура! У меня получилось!» Узел реагировал, выдавая нужные импульсы по требуемым командам. Погоняв этот мозг в тестовом режиме, стал разрабатывать следящие модули, столкнувшись с проблемой распознавания свой-чужой, теплый-мягкий и так далее. Дело в том, что уже известные заклинания использовали принцип ловчей сети, разбрасывая по радиусу нити активаторы, словно лучи в лазерной сигнализации. Затронул луч, сработала сигналка. Меня же это не устраивало. К тому же мне, представителю матушки Земли, зазорно использовать подобное, когда у меня есть в голове принцип радара. Но есть-то он есть. А как его воплотить в жизнь? Что такое радиоволна, ее диапазон, принцип модулирования? Кто мне его подскажет? «А ну-ка, кто тут радиолюбитель, товарищи средневековцы, выходи по одному!» «Да, ну не моя эта стихия. Я тут полный профан, знаю что-то, но конкретики-то ноль. Мне бы задачку по биологии, а тут такие материи». «Стоп! Биология! Мыши! Дайте мне летучую мышь!» С таким криком я бросился носиться по замку, хватая людей за плечи и тряся их. «У вас случайно нет летучей мыши? А у вас?» «Это же гениально! Плевал я на радиоприемники, на товарища Попова или кто там придумал радио! Мне поможет сама природа и летучие мыши, тварюшки при практически полном отсутствии зрения, использующие для ориентации на местности эхолокацию. Во время полета летучие мыши поют своеобразные песенки, используя сложные сочетания слогов на высоких частотах, создавая ультразвуковые волны до 100 кГц. «Ловите его! Ему нужно успокоиться!» Сэр Дака стоял в пижаме, весь всклокоченный и злой. «Да он с ума сошел!» – чей-то голос из-за спины. «Дайте мне летучую мышь!» От негодования я аж притопнул ногой. «Почему никто не может дать барону летучую мышь? Бриллиант, пожалуйста, рубин, пожалуйста, золото, серебро! Но когда ему нужна простая летучая мышь, то нет ни у кого!» Тот вечер меня скрутили и напоили каким-то отваром в надежде, что я успокоюсь. Все сочувственно смотрели на меня, как на дурачка, а я не мог им объяснить, так как пришлось бы потратить не один месяц на пояснение теории локации и своих задумках. Пришлось притвориться уснувшим, а потом под покровом ночи лезть на чердак, где, как я знал, на зиму могли залечь требуемые мне подопытные. Пришлось исхитряться, так как за моими покоями установили слежку, и постоянно кто-нибудь из слуг дежурил, черт побери, меня контролирует моя прислуга. И моя, так сказать, свита, так как барон у нас тю-тю того, со странностями. Пришлось местами по-пластунски, местами на карачках совершать тайную операцию под кодовым названием «Бэтмен». Завернувшись в черный плащ, я тенью скользил по спящему замку, обходя стороной охрану и еще не уснувших слуг. Да уж, Том Круз с его миссией невыполнимой нервно курит в сторонке. Работенка оказалась та еще. Узкие лозы, море пыли и паутины пришлось посетить и проползти на пузе почти все чердаки и крыши в замке. Но черт побери, мышей не было. Просто проклятие какое-то. Я походил на пугало, одежда испачкалась и местами порвалась, зацепившись о какие-то сучки и гвозди. Устал, как собака, просто валясь с ног, что, собственно, и произошло. Отчаявшись, я уселся на какую-то бухту смотанного каната, где и заснул до утра. Ну, как до утра? Почти до полудня. Как раз все успели проснуться и обнаружить мою пропажу. То, что меня ищут, я понял сразу, по крикам и суете в замке. Народ метался, переворачивая и обыскивая все вокруг. Кричали слуги, кричали гвардейцы. А где-то подо мной я явно слышал возбужденные голоса баронессы и графини, что-то яростно доказывающие сэру Даку, тоже отвечающему им на повышенных тонах, периодически прерываемое писком негодующей Ви. Я попытался встать, но запутался в канате. Похоже, пока спал, сам себя опутал им с ног до головы. Вот проклятие. Я сделал пару шагов, размахивая руками и плохо представляя, как один человек мог навязать столько узлов. Такое ощущение, что меня всю ночь путали умелые мастера-корабелы, понавязав тройных морских узлов. Еще и полумрак. Ночью я использовал магический светлячок, не догадавшись его вновь повесить сразу. Шаг, другой, что-то где-то скрипнуло, жалобно затрещало, а потом... Я с криком провалился вниз. Старые доски перекрытия не выдержали, обрушиваясь подо мной. «А-а-а-а!» — кричал я, повиснув в какой-то комнате вниз головой на канате, который опутал мне ногу, качая словно маятник от часов из стороны в сторону. «А-а-а-а!» — кричала баронесса, запрыгнув от страха на диван. «А-а-а-а!» — кричала графиня, плюхнувшись на пол своей пышной попкой. «О-о-о!» – стонал сэр Дака, держась за сердце и обмякнув в кресле. «И от меня в глаз конским м-м-м-м-м!» – вскричал Гарич, выхватывая меч из ножен. «Помереть не встать!» Сквайр Энтами прятался за диваном, на который забралась баронесса. «Ну, наконец-то! Где тебя носит?» Неожиданно внятно, спокойно и совершенно по-взрослому произнесла моя маленькая Ви. Через час после того, как меня сняли из потолка, ощупали на предмет травм и выслушали мой сбивчивый рассказ, меня решили вывести в чистое поле и расстрелять. Все буровили меня осуждающим тяжелым взглядом. Народ выстроился в шеренги, по коридорам замка провожая в последний путь арестанта. Я шел на экзекуцию с гордо поднятой головой, четко печатая шаг и не боясь судьбе смотреть в глаза. Меня под конвоем спустили в общий зал, где прилюдно сняли штаны, нагнули на стол, и сэр Дака отсчитал мне 10 ударов деревянной розгой по попе. Больно. Обидно. «Ульрих, ты, надеюсь, все понял?» — сэр Дака говорил громко, чтобы все могли услышать. «Теперь я могу получить летучую мышь?» Я чувствовал себя Джордано Бруно, сожженным на костре проклятой инквизицией. Кругом варвары, меня окружают дикари. Особенно явно жжение ощущалось на заднице. О, боги, он невыносим. Лесса под ручку с графиней вышли вон. Да что же это за проклятье, а не ребенок? В сердцах Дака переломила колено Розгу, отшвырнув в сторону обломки. Ты успокоишься когда-нибудь?